Как люди начинают курить? Топ-3 фактора риска. Ключевые причины для начала курения – социальные. Первое – семья. Если ребенок живет в семье с курящими родителями, бабушками, дедушками или другими родственниками, у него формируется скорее положительное отношение к сигаретам. Они не воспринимаются как что-либо опасное. Более того, ребенок может фиксировать определенные паттерны поведения, связанные с курением, и связывать их с состоянием родных. Например, папа был сердитым, начал курить и успокоился. Наверное, сигареты помогают поднять настроение. Вторая – культурная пропаганда. Еще до подросткового возраста и первых дворовых кампаний ребенок сталкивается с романтизацией образа курильщика в кино и сериалах. Трубки и сигары у интеллектуалов, например, Шерлок Холмс, сигареты у крутых парней, самокрутки с махоркой у солдат после тяжелого боя. К счастью, сейчас в искусстве не поощряется образ курильщика, но огромный пласт фильмов и литературы, созданных ранее, все равно имеет свое влияние. Кстати, мой родной дедушка-фронтовик часто возмущался, когда смотрел фильмы о Великой Отечественной войне, где солдаты курили махорку и пили спирт. По его рассказам, такого почти не было. Все эти вещи были в крайнем дефиците, и зависимых было далеко не так много, как это демонстрируют киноленты. Третье. Подростковые кампании. Чаще всего первый опыт курения происходит со школьными и дворовыми друзьями, особенно в переходном возрасте, на этапе гормональной перестройки и психологической сепарации от родителей. Ребенок жаждет ярких ощущений и ищет новые авторитеты, стремится доказать сверстникам свою мужественность и зрелость, совершая типично взрослые и запрещенные поступки. Школьники часто воруют у курящих родителей пачки, тратят карманные деньги на табак, стреляют сигареты у старших приятелей или у взрослых, просят купить им запрещенный товар на входах в магазин. Я живу рядом со школой и регулярно вижу, как по пути на учебу совсем еще молодые ребята торопятся выкурить сигаретку, а на переменах старшеклассники выходят на перекуры, так же, как и преподаватели.